connaissaient à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000. Выключи. Выключи приемник. Я себя уже не слышу от этого шума. Ты что, нарочно мне затыкаешь рот? Да бог с тобой, просто люблю эту песню. Я сказала, выключи. Надо же, какой любитель. У нас разговор серьезный, серьезный. Серьезный. Я еще раз тебе говорю, я не вор. Не вор. Но почему ты не предупредил? Всегда можно позвонить. Я не успел. Что, позвонить не успел? А куда тебе звонить, скажи на милость. Никто не знает, где тебя носят в Париже и с кем. Ты о чем это? Да о том, что стоит тебе уехать из Кан, и тебя уже нигде нельзя найти. Я тебе изменяю? Ты это хочешь сказать? Ну договаривай, договаривай, голубчик. Итак, я тебе изменяю, да? Давай, выкладывай. Но ведь ты мне разрешила брать деньги с твоего счета. А при чем здесь это? Ну погоди, нет, погоди, поначалу все твое было моим, а все мое твоим, так? Да у тебя ничего не было за душой. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Во всяком случае, я имею право брать у тебя деньги, да или нет? Но ведь я же муж. И все-таки ты называешь меня вором. Тогда почему бы и мне не назвать тебя... Кем? Ладно, послушай, Вероника, с меня довольно. В четверг я весь день пытался тебе дозвониться. Я хотел поговорить с тобой именно об этом чеке. Звонил до полуночи. И никто не брал трубку. Ну, где ты была? В Париже у меня всегда куча дел. Интересно знать, каких? Представь себе, я хожу в кино, на выставки, на демонстрацию мод. Я ведь не такая, как ты. Мне все интересно. Конечно, в Каннах очень красиво, зато в Париже как-то легче дышится. Да плевать мне на Канн! Я и приехал-то в Канны только потому, что здесь полно бабенок, таких вот, как ты, которые день-деньской подыхают от безделья. По правде сказать, они здоровее меня, просто им льстит, когда их тискает массажист. Ты что, с ума сошла? Прикури мне сигарету. Там, в бардачке. Там целая пачка. Ты ведь не возражала, когда я решил открыть свое дело. Только это стоит недешево. Я тебя честно предупредил. Одно только оборудование обойдется в 1 000 000 франков. Прежде чем его заказывать, надо было твердо решить, остаемся мы в Каннах или нет. Да и к чему оно тебе? Разве твоих рук недостаточно? Ну ладно, давай выпьем кофе. Вон, кажется, на стоянке дорожное кафе. И перестань дуться, Рауль. Нам надо отдохнуть. Я верну ей все. Все, пусть эти толстосумы подавятся своими деньжатами. И тогда она не посмеет командовать мною. Рауль, слушай, теперь ты поведешь машину, я устала. Слушаюсь, мадам. Да чего ты бываешь глуп? Пошли, нам надо спешить. Слушаюсь, мадам. Ой, смотри, кого я нашла. Ну не дуйся, Рауль, ну не дуйся. Нет, я ее все-таки убью, придушу вместе с ее 1 000 000. Кстати, их не так уж и много. Я женился на женщине, которая утверждала, что богата. А оказалось, лгунья. Что я злюсь, собственно? Сам виноват, ведь она купила меня. Ай, терпеть ее не могу, ненавижу. Развестись? Но для этого нужна причина. Любой адвокат скажет, чем вы, собственно, недовольны. И будет прав. Не любить жену – это еще не повод для развода. Да выключи ты эту музыку. Ну, знаешь. Хочу и буду слушать. Я ни черта не слышу. В чем дело? Похоже, у нас спустило колесо. О, черт! Не хватало менять по такую темень. А фонарик? А там села батарейка. В тот момент Дюваль даже не почувствовал никакого соблазна. Этот соблазн снизошел на него чуть позже, когда он принялся закручивать гайки. До того момента он все проделывал машинально. Погруженный в горестные размышления, он приладил домкрат, снял колесо. Если бы на свете существовала хоть какая-то справедливость, тогда я не стал бы массажистом и не женился бы на Веронике, и мне не пришлось бы и дальше тянуть это идиотское существование. Но кто меня заставляет жить так дальше? Да? Нет? Снова приходится решать, орел или решка. Он представил себе вращающуюся монету, и тут все началось. Он только что закрутил вручную все 5 болтов и вдруг застыл. В его душе зародилась безумная мысль. Он все еще стоит одним коленом на земле, опускает голову, тяжело дышит. Желание. Непреодолимое желание. Поторапливайся, Рауль. Ну не торчать же здесь всю ночь. Дюваль слегка затянул гаечным ключом первый болт. Совсем чуть-чуть. Затем второй. Колесо вращается справа налево. Гайки свинчиваются справа налево. Следовательно, через несколько десятков километров пути все гайки слетят с колеса. На ходу они постепенно открутятся. Но вот и настал час поделить все пополам. Может, пока поведешь ты, а после Авиньона я тебя сменю. Никогда они не доедут до Авиньона. У них нет и одного шанса из 1000. Дюваль выбирает место смертника, ведь он и должен рисковать больше. Он и ремень не станет пристегивать. Ладно, обожаю ездить ночью. Тогда езжай побыстрее. Как можно быстрее. Мы замерзнем. Хочешь, поднимем вверх? Не надо останавливаться. Жми на всю катушку. Вот здорово. Машина идет безукоризненно. Колеса совсем не стучат. Вряд ли колесо отлетит. Болты ведь не сорвутся все сразу. Скорее всего, его просто перекосит. Оно осядет, и машина перевернется. Нас выбросит на шоссе. Дюваль представил себе 2 тела, распростертые на асфальте. Он закрыл глаза. Можно ли еще исправить то, что он сделал? Но как найти предлог? Она пошлет его ко всем чертям, попросив он остановиться. А то и заподозрит неладное с ее-то дьявольским чутьем. Рауль Дюваль пересмотрел множество вестернов, где крупным планом показывали взбесившихся лошадей и отлетающие на ходу колеса. И сейчас эта картина стоит у него перед глазами. Машина начинает петлять. Похоже, меня клонит в сон. Я, кажется, устала. Впереди замелькали огни. Показалась большая автозаправочная станция, освещенная словно вокзал. Вероника замедляет ход, затем тормозит, чтобы выехать на боковую дорожку. Машина заваливается назад, ее бросает из стороны в сторону. Дюваль скорчился, изо всех сил цепляясь за сиденье. Он уже все понял. Ничего у него не вышло. Мотор глохнет. Наступает тишина. Эй! Эй! Так не годится, вы что там? Заснули? Я уж подумал, врежется сейчас машина, ей-богу, врежется. Ну-ка, ну-ка, что там у вас тряслось? Мама моя дорогая, да вы в рубашке родились. А в чем дело? Колесо, смотрите, колесо, ну один болт еще может сорваться, да и то вряд ли. Ну, чтоб все 5 разом, такое только можно подстроить нарочно. Колесо менял мой муж. Я их затянул до упора. Ну, значит, плохо затянули. Вы легко отделались. Но ведь видно же, если болт закреплен слабо. У меня не было фонарика. А подкрутить можно и в темноте. Вам что, ни разу не приходилось менять колеса? Нет, ну а чего же не раз, но... Ну так что ж вы думали? Вам что, на тот свет не терпится попасть? Мы спешили. Спешили шею себе сломать. Это автомобиль моей жены, и я в нем не разбираюсь. Что за чушь вы несете? Колесо, оно и есть колесо. Ну, вы даете. Починить можно. Ну, смотря в каком состоянии цилиндры. Муженек-то ваш, видать, не в себе. Дюваль медленно, дрожащими руками открывает дверцу машины и буквально вываливается из нее. Ноги его не держат. Собрав последние силы, идет к зданию станции, заходит внутрь. Здесь он один среди витрин, уставленных коробками конфет и пестрыми пачками. Он замечает стул и опускается на него. Неужели Вероника догадалась? А если да, стоит ли все отрицать? Надо думать, ей заново объясняют, что так само по себе колесо не отвалится. Тут надо постараться. По неопытности ли, по незнанию, или... Единственный верный вывод может сделать только она сама. А сообразительности ей не занимать. И, следовательно, она уже знает. А, вот она направляется сюда. Нет, нет, нет, я не желаю сцен. Нет, не желаю. Дюваль видит, как Вероника стоит за стеклянной дверью и ищет его глазами. Он встает со стула, так легче защищаться. Неслышно открывается дверь. Это Вероника, вся в белом, словно привидение, возникшее из ночной тьмы. Ты это нарочно подстроил? Ну, отвечай же! Скажи хоть что-нибудь! Ну, ладно, ладно, ладно тебе, нечего орать. Да, это я, и я... И ты решил меня убить? Нет, ну не обязательно тебя, это вроде как пари. Вот, да-да, именно как пари. Но ты совсем спятил! Ну, возможно, мне это уже говорили. Не смей ко мне прикасаться. Вероника, ну я же тебе ничего не сделал. Да, ведь ты меня чуть не убил. Тебе это так не пройдет. А собираешься донести на меня в полицию? Да кто тебе поверит? Я же сидел рядом, на месте смертника, даже ремень не пристегнул. Я с тобой не останусь. А я тебя не держу. А я посоветуюсь с адвокатом. Клянусь, ты за это дорого заплатишь. Ну, идет. Разведемся, так будет лучше. Да, так это правда. Ты решил? Да, решил. А до развода как мне себя обезопасить? От чего обезопасить? Не придуривайся. Откуда мне знать, что ты еще можешь выкинуть? Ясно, ясно. Ты мне не доверяешь. Еще бы. Так чего же ты хочешь еще? Хочу, чтобы ты подписал документ. Объясни, чего тебе надо. Чтобы ты написал, что пытался меня убить. Убить, да? Ну нет, ни за что и не надейся даже. А я сейчас позову рабочего. Скажу, что ты нарочно испортил колесо, что ты сам мне признался. Да на что тебе такая бумага? Я положу ее в конверт и оставлю у своего адвоката. Понял зачем? Если ты только вздумаешь... А, вскрыть в случае моей смерти. Смех, да и только. Да! Вот садись и пиши быстро, иначе я за себя не ручаюсь. Хорошо. Так, что ж, ладно. Так, дай мне ручку. На. Итак, я, ниже подписавшийся, Дюваль Рауль, настоящим признаю, что подстроил аварию. Нет, пиши. Признаю, что пытался убить свою жену. Но это неправда. Не пытался я тебя убить. Ну, так. Хорошо. Значит так, при следующих обстоятельствах. При следующих обстоятельствах. Двоеточие. 6 июля сего года на шоссе А7 автомобиль марки «Триумф» с номерными знаками 2530 РБ-75, который вела моя жена, да? Да, да, да. Который вела моя жена, остановился вследствие прокола левого заднего колеса. Остановился вследствие прокола левого заднего колеса. Так, дальше. Я сменил колесо. Я сменил колесо. Причем умышленно не затянул до упора крепежные болты. Угу. Крепежные болты, что неизбежно должно было привести к аварии. Вот. Вот так пойдет? Да, да, еще укажи, что имеются свидетели. Свидетель, хорошо. Да. Ладно. Авария произошла у последней автозаправочной станции. Авария произошла у последней автозаправочной станции перед поворотом на Авиньон, да? Да, да. Перед поворотом на Авиньон. Тяжких последствий она не имела? Не имела. Так как машина сбавила скорость, чтобы въехать на стоянку, расположенную перед автостанцией. Так, рабочий дежуривший, да? Рабочий. Да, да, да, да. Рабочий дежуривший. Дежуривший, да. Ночью на станции. Обнаружил поломку, да? И приступил к ремонту. Да, обнаружил, да, поломку и приступил к ремонту. На. Давай. Держи. Документик. Угу. Она аккуратно складывает листок, выбирает его в сумку, щелкает замком. Оба они чувствуют, что перед тем, как навсегда разойтись в разные стороны, им следовало бы произнести какие-то слова, хоть как-то выразить свои чувства. Пусть они враги, но до чего же глупо расставаться вот так в магазине самообслуживания среди плиток нуги и тюбиков крема для загара. Но Вероника выходит, не обернувшись. «Прощай, Вероника». Теперь-то и пойдет у них война нервов. Мадам, вам бы лучше задержаться в Авиньоне. Болты перекосило. Ну, конечно, если ехать потихоньку, ничего не случится, но цилиндры придется менять. Не говоря уже о колесе, оно-то вообще никуда не годится. А автобусы здесь ходят? Ну, только не в это время. Да и не здесь. Это надо дойти до шоссе. А зачем вам? Не хотите ехать на своей машине? Да вам нечего бояться, поверьте. Ее не переспоришь. Ну да ладно, поеду один. А она может сесть на поезд в Авиньоне. Я за ней присмотрю. Да не волнуйтесь, но сами не торопитесь. Все. У адвоката Тесье оказались густые седые волосы, образующие на затылке буйную гриву. Он представлял собой нечто среднее между стареющим актером и перезрелым музыкантом. Но вообще в курортном месте на Лазурном берегу и не найти было человека, чье лицо соответствовало бы его профессии. Ну-с, так в чем дело, мсье Дюваль? Речь идет всего лишь о разводе. Я женился в начале декабря, но позвольте я прежде объясню вам. Извините, мсье Дюваль, лучше письменно изложите мне вкратце, в чем состоят ваши разногласия с супругой. Ваша биография, суть дела, факты. Понимаете? Одни голые факты. Закон не интересуется чувствами. Дети есть? Нет. Мадам Дюваль беременна? Нет. Разумеется, у вас есть доказательства супружеской измены? Да нет, не было никакой измены. О-ля-ля. У вас есть иные основания для искового заявления? Развода требует моя жена. Ах, вот как? Да. Значит, вы нуждаетесь в защите. Что же она ставит вам в вину? Она считает, что я пытался ее убить. О, вы вовсе не похожи на убийцу. Конечно, нет. Ну-ну, давайте, рассказывайте мне все по порядку. Дюваль попытался растолковать адвокату всю историю с чуть не оторвавшимся колесом от машины. Но, похоже, Тесье не слишком хорошо его понял. Он никак не мог сообразить, чего все-таки хотел добиться Рауль, не закрепив как следует колесо. Наконец Дюваль поведал о сцене на автостанции, где подписал злосчастную бумагу. Немыслимо! Это же немыслимо! Вы действительно написали заявление о том, что хотели убить свою жену? Нет, ну, я впрямую, конечно, так не написал. Так чего же вы теперь от меня ждете? У вашей жены все козыри, мы у нее в руках. Она может, даже если пожелает, обратиться в прокуратуру. Имеются свидетели, ну хоть отдаете себе отчет. Вы же сами загнали себя в угол. Я подписал признание, чтобы облегчить судебную процедуру. Надо было пойти на это или вовсе отказаться от самой идеи развода. Да нет же, нет, как вы наивны, мой друг. Развод можно получить при любых обстоятельствах. Это уже наше дело, но никогда, вы слышите, никогда нельзя давать противнику таких преимуществ. Вы, безусловно, понимаете, что нам с вами придется нелегко. Так или иначе, вот что мы с вами можем пока предпринять. Прежде всего, вы должны уйти из дома. Это я уже сделал. Я снял номер в гостинице. Замечательно. Значит, там и оставайтесь. Это очень важно. Предположим, ваша жена скончается в результате пищевого отравления. Подумайте, в каком положении вы окажетесь, если по-прежнему будете жить вместе. Подумать только, подписать признание.